Ты свистни, тебя не заставлю я ждать. Великовозрастный балбес в диктанте по рассказу Куприна «Белый пудель», представьте себе, написал: «Ступая по какой-то цветочной куртине, мальчик подошел к стене, приложил лицо к одной из отдушин и свистнул». И очень удивился, когда учительница сказала ему, что вообще-то в оригинале был совсем другой глагол, не «свистнуть», а «свистнуть». Мальчик, конечно, свистнул, чтобы привлечь к себе внимание. Но ученик не желал сдаваться. «А я думал, Марь Ванна, что он прижался лицом к отдушине, увидел что-то интересное и свесился со стены, чтобы получше это разглядеть». Учительница была неумолима. «Все равно нужно было бы тебе двойку поставить, потому что такой формы «свистнул» в природе нет». Действительно, глагол «свистнуть», имеющий значение «свеситься», совершенного вида, непереходный, в словарях «есть». Рядом с этим словом в толковом словаре русского языка Ожегова и Шведовой стоит помета «разговорная». Встречается глагол исключительно в разговорной речи, да и то нечасто. Я, например, плохо себе представляю, что могу сказать: «Будешь проходить мимо? Свистни, я свистну и передам тебе книжку, которую ты просил». Даже при том, что я живу на третьем невысоком этаже, вряд ли я свистну. Скорее, с риском для жизни свешусь с балкона, перевешусь через перила, чтобы удовлетворить тягу друга к знаниям. Но факт есть факт. Формы «свистну», «свистнешь», «свистнет» в словарях есть. А вот в прошедшем времени нам велят употреблять те же формы, которые относятся и к глаголу «свисать». Он «свис», она «свисла». Глагол «свистнуть», отличающийся по форме только одной буквой, в плане многозначности далеко ушел. Вот какие значения дают толковый словарь русского языка Ожегова и Шведовой и малый академический словарь русского языка. Во-первых, «свистнуть» означает издать свист. Вот пример из «Чижикова горя» Салтыкова-Щедрина. «Милая, миленькая, ангельчик!» — свистнул майор. И так жалобно, что чечеточка, хоть и простого звания птичка, а прослезилась. Во-вторых, в просторечии этот глагол встречается и в значении «сильно, с размаха, ударить, хлестнуть». Примеры такого его употребления тоже можно привести. «Иду я однажды мимо собора, вдруг как свистнет меня кто-то сзади по спине да по затылку палкой, знаете ли. Раз свистнет, да в другой, да и в третий», жаловался один из героев рассказа Чехова «Корреспондент». А Пухтин же уже совсем прямо в великосветских произведениях высказывался: «Свистнуть начальнику в рожу полезно, это крестьянскому сердцу любезно». В-третьих, «свистнуть» употребляется и в жаргонно-просторечном значении «украсть», классики и его знали. Алексей Толстой, например, писал о том, как свистнули из кухни два ржаных хлеба. В-четвертых, есть у глагола, хоть в словаре оно и не попало, значение «донести на кого-то». В-пятых, жаргонное значение «наболтать» от «свистеть», «болтать», «фантазировать», «лгать». В словаре русского арго Елистратова «свист» определяется как «ложь, клевета, выдумки». Того, кто свистит, называют «свистком», «свистуном», «свистелкой» и «свистулькиным». Слышатся оба глагола одинаково, а пишутся по-разному. У глагола «свистнуть» есть проверочные слова «свист», «свистеть». Они подходят, если речь идет о свисте любого рода. Усвоив правила проверки слов с непроизносимыми согласными, слов, в которых что-то пишется, хоть и не слышится, герой этого нашего рассказа в следующем диктанте блеснул знаниями, а в работе над ошибками уже блескнул и остался при своей паре. Мораль же рассказа такова. Не всегда проверочное слово решает все вопросы. Например, глагол «блеснуть» происходит от «блестеть», а никакого «т» в этой форме нет, как и «к» от блеска.